В рапорте Бибикову он сообщил о замерении всех здешних мест, установлении в них старого порядка, своих планах, возвратился в Уфу, а потом идти к уральским городам для дальнейших действий. В местах, по которым прошли правительственные отряды, уфимские жители, по словам Михельсона, в окрестных деревнях в отмщении делают великие разорения. Речь идет, можно полагать, о богатых людях, чиновниках и прочих, которым нанесли ущерб восставшие. Михельсон 4 апреля вернулся в Уфу, куда незадолго перед тем отправил Зарубина и его помощников. Вскоре к нему доставили и пугачевского атамана Тарнова, продолжавшего действия в окрестностях Бакалов. Тяжелое поражение повстанцев в этих местах, наступление карателей со всех сторон имели следствием быстрое прекращение сопротивления, захват большого числа пленных, выдачу предводителей. Разгром Чесноковского центра был, конечно, сильным ударом для восстания, но еще более тяжелым стало поражение главных сил Пугачева в районе Оренбурга. Сюда со стороны Самарской линии подходили войска генералов Голицына и Мансурова. 17 марта они вошли в Новосергиевскую крепость в верховьях реки Самары. От нее уже недалеко было до Оренбурга, Татищевой крепости и Лецкого городка. Чрезвычайные буря и снег несколько задержали Голицына. Как он писал в рапорте Бибику 18 марта, по всем известиям, что я получил, видно, будто имеют восставшие намерение зад, то есть арьергард, корпуса тревожить от Илецкой крепости, а из Берды берут свое злодейское войско к Татищевой. Действительно, Пугачев, понимая важное значение Татищевой крепости, вывел из своей ставки, в которой оставил Шигаева за начальника, значительную часть сил и отправился с ними сам. В Татищеву же, по его приказу, из Илецкой крепости вышел Овчинников. Всего собралось от 8 до 9 тысяч повстанцев. Они имели 36 пушек, крепость укрепили. В разрушенных местах стену дополнили снежным валом. Облитый водой, он обледенел и стал внушительной преградой. Пугачев сам расставил пушки, измерил расстояние от орудий до предельных пунктов на пути вероятного наступления противника, расставил там колышки. Канониров наметил заранее из числа самых проворных людей. Сам же, по словам Почиталина, показывал правильно стрелять. Затем обратился с речью к защитникам крепости, отдал последнее распоряжение. Когда же, говорил на допросе тот же Почиталин, в Татищевой к обороне против князя Голицына было все приготовлено, Пугачев собрал всю свою толпу и говорил сначала, чтобы послужили с храбростью, потом дал приказ, тот день, как Голицыну прийти, должно будет к Татищевой, чтобы была совершенная тишина, и чтобы люди всячески скрылись, дабы не видно было никого, и до тех пор пушкам и каждому к своей должности не приступать, покуда князя Голицына корпус не подойдет на пушечный выстрел ядром. 20 марта разъезды, посланные Пугачевым для наблюдения и разведки, доложили ему, что Голицын приближается, занял уже Переволоцкую крепость. Около нее крутились небольшие повстанческие партии, но их прогоняли. Со своей стороны Голицын посылает разъезды к Татищевой, сам совершает рекогносцировку. Сначала он сделал вывод, что крепость оставлена мятежниками, там никого не было видно, но потом убедились, что это не так, предстояла борьба с большим числом ее защитников. Голицын имел 6500 человек. В 4 часа утра 22 марта он, оставив в Переволоцкой для охраны отряд Гринева и весь обоз, довольно большой, двинул вперед авангардный отряд Бибикова. По батальону гренадер и егерей, 200 лыжников, 3 эскадрона кавалерии. Через час с главными силами выступил сам. Бибиков приближался к Татищевой. До нее оставалось 4 версты. Полковник выслал в разведку разъезд из 3 чугуевских казаков. Они подъехали к крепости. Она не подавала признаков жизни. Повстанцы попрятались кто где мог.